Литнет представляет. Валентина Колесникова. Влюбилась в демона? Беги. Книга третья. Читает Надежда Леонтьева. Пролог. Карл. Перед тем, как впасть в спячку, я боялся, что сделаю это не вовремя. Боялся, что из-за моего отсутствия в тяжелые для товарищей дни я могу подвести их. Ощущение спокойствия после битвы заставила наконец-то расслабиться и с чистой совестью уснуть в мягкой постели на огромной подушке под теплым одеялом. Но тогда какого чёрта я проснулся в гробу в белых тапках? Дорогой Карл, если ты читаешь это сообщение, значит, все очень плохо. Так плохо, что хуже просто некуда. Во всяком случае, здорово, что ты вообще его читаешь. После того, как ты сложил ласты, перечеркнуто, нагло занял мою кровать, вновь перечеркнуто, храпел, как паровоз, на протяжении 3 лет в моей студии, чем распугивал покупателей. За нами пришел Садар. Мы ожидали чего-то подобного, но не были готовы к тому, что наш обожаемый, перечеркнуто, больной на всю голову дед таки выйдет за пределы Кор-Ру. Личность дракона мы так и не установили, но поняли лишь одно. Она на тебя точит не только зуб, но и все остальные части своего тела. Поэтому нам бы очень пригодился список твоих потенциальных врагов. Но, к сожалению, ты спишь. Кстати, усики на лице тебе нарисовал Лиам. Ему стало скучно. Дорогой Карл, за нами началась охота, и бегать с тобой наперевес, перекидывая в процессе боя как горячую картошку, в нашем мире стало сложно. Поэтому ничего лучшего, чем спрятать тебя в этом странном месте, мы не придумали. И да, прости за белые тапочки, других не было. Екатерина. П.С. Прости за розового пони, но ты не выпускал его из рук. Настя. PPS. Мы боимся оставлять важную информацию, поэтому ищи послание там, где все началось. 3-я ступенька. Прости за гроб. Леонид. Я сейчас вообще ничего не понял. Осознав, что я проснулся в гробу, в белых тапочках, в обнимку с розовым пони, мне захотелось лишь одного — заснуть обратно. А это еще что за девица на полу валяется?